Ты забыл, до ресторан я заканчивать школу медицины, но медсестра получать копейки, поэтому я стала официантка. К ним уже плыла всполошившаяся госпожа Пулецкая. Ирина что-то ей сказала на украинском, и та огорченно покачала головой. Потом они вдруг заспорили. В тоне Ирины были упрашивающие нотки. В итоге, как показалось Уилсону, она добилась своего, госпожа Пулецкая уступила. «Мне разрешать ехать тебя в твой гостинице», — сказала Ирина. В такси она ласково гладила Уилсона по смоляным волосам. «Ничего, ничего», — приговаривала она, — «это стресс. Ты уже лучше или темно?» «Темно», — в отчаянии отозвался Уилсон. «Проклятая мигрень всегда была сущим наказанием. Но впервые рядом оказался кто-то сочувствующий ему, заботливый». Уилсон не желал признаваться себе, что впервые за всю жизнь он позволил кому-то быть рядом, сочувствовать и заботиться. В номере Ирина не стала включать свет, точно угадав, что яркий свет для него мука. Она сбегла в ванну, и заботливый ангел вернулась с горячим мокрым полотенцем. Атласки и компресса на лбу, боль стала уходить. Ирина уложила Уилсона на кровать и сидела рядом, поглаживая его по руке. В номере было душно, однако она не открывала окна. И тут она угадала, что шум с Дерибасовской будет для него ужасен. «Не бойся, скоро это пройдет», — шептал Уилсон. «Ш-ш-ш-ш», — отвечала Ирина самым международным из междометий. Постепенно он впадал в полудремоту. Ирина сменила компресс. «Черт, как славно! Он выбрал правильно. Другие невесты в группе были откровенными хищницами или шлюхами. Только романтические туристы могли за туманом своей мечты не замечать их плохо скрытой стервозности. Ирина же обладала и воспитанием, и сердцем. Другая бы развернулась и ушла, или закатила бы истерику по поводу его увечности. А Ирина трогательно и кротко заботится о нем, не произнеся ни слова упрек. Его брак был задуман как деловая подготовка к мрачному будущему, которое ожидает планету после момента Уилсона. В грядущем общеземном бардаке, когда он уединится на ранчо и станет отстреливаться от мародеров, найти достойную женщину будет головоломной задачей. К провианту в чулках он хотел прибавить запас секса и материнства. Он мечтал о маленьких Уилсонах, которые заселят новый исправленный мир. Но теперь эта чисто деловая акция вдруг оказалась его самой гениальной идеей. Ирина — его благословение, его удача. Их свело само провидение в лице жирной госпожи Пулецкой. Очевидно, боги одобряют его план, коль скоро послали ему такое счастье. Уилсон стал подниматься с постели. — Уже почти прошло, — сказал он со слабой улыбкой, снимая со лба сложенные мокрые полотенце и протягивая его своей очаровательной сиделке, он добавил: «Спасибо, ты изумительна». «Ш-ш-ш», — отзвалась Ирина. «Лежать и не открывать глаза. Спокоиться». Уилсон покорно лег. Ирина отнесла полотенце в ванну и вернулась, легла рядом и прижалась к американцу всем телом. Она медленно целовала его шею, потом шепнула: «Я разденусь, хорошо?» «Нехорошо». «Отлично». Глава 26. Белград, 12 апреля. Майкл Берг повесил трубку. Вот так сюрприз! Ученые из института Теслы, сами того не зная, вели переписку с заключенным. В эспланаду он возвращался в полной растерянности. С одной стороны, у него теперь имелось имя, настоящее имя, судя по всему. Тут он на голову впереди Коваленко. Если к этому прибавить адрес, пусть и довольно двусмысленный, то его фора еще значительнее. С другой стороны, если Уилсон действительно отмотал в тюрьме приличный срок, и институт Тесла переписывался с ним годами, то подобная информация заставит Коваленко навалиться на Берка с еще большим ожесточением. Вот какому субъекту вы устроили тайный банковский счет и собственную фирму. Так что сведения, добытые с таким трудом ради спасения репутации конторы, рискуют повернуться против старика Ахерна и самого Берка. Правда, можно давить на то, что Уилсон окончил престижный Стэнфордский университет. Там учатся, разумеется, не одни святые, однако и шпану туда не берут. Чтобы проделать сальто с теннисных кортов Пало-Альто на тюремную спортплощадку Аленвуда, нужно быть особо выдающимся негодяем или образцовым неудачником. Если Уилсон угодил в Аленвуд всего лишь по какой-то трагической случайности, это очень на руку Берку. Ну что ж, будем надеяться, — думал он, — будем надеяться. Из отеля Берк дозвонился в американское посольство в Лондоне. Секретарша ответила, что Коваленко в данный момент нет под рукой. «Что значит «нет под рукой»?» — удивился Берк столь неофициальной формулировке. «Его несколько дней не будет. Вы знаете, у меня важное дело, очень важное дело. Могу связать вас с мистером Гомесом. Он временно заменяет мистера Коваленко». Берк вздохнул, подумал и согласился. Однако мистера Гомеса тоже не было под рукой. Секретарша записала данный Берком номер телефона. «Мистер Гомес вам позвонит при возможности». Она не сказала «при первой возможности». Берк чуть было не ляпнул в трубку. «Ребята, вы там иногда хоть работаете? Ну, хотя бы для разнообразия».